Глава 7. Я на несколько минут заскочил к дяде Боре, предупредил его, что меня некоторое время не будет. Потом еще один визит, такой же короткий, в соседний подъезд. Попросил Ликиного пацана забрать копченых зайцев и строго-настрого наказал не соваться одному в лес дальше первой полянки. Вернувшись в квартиру, первым делом разделся догола. Не знаю, сколько времени придется провести в лесу, но лучше послушать дядю Борю. Идешь в лес на один день, собираясь на неделю. Я натянул термобелье, черную водолазку и ритузы. Самое главное, что в нем не только тепло, но и если вспотеешь, она всегда останется сухим стороной, прилегающей к телу. Какая-то специальная ткань. Я такое в своей деревне сроду не видел, конечно. Это тоже подарок от дяди Бори. Как и пистолет, и нож. Сверху я натянул ветровлагозащитный костюм, который нашел в соседнем отделении полиции у начальника в кабинете. Наверное, он увлекался охотой, а может, просто кто-то подарил. Важнее, что костюм оказался совсем новым и пришелся мне в пору. Камуфляжного цвета широкие штаны и куртка чуть ниже пояса с капюшоном и москитной сеткой. Сетку я ставил дома, теперь она, в общем-то, ни к чему. Костюм был осень-весна с тонкой подкладкой. Как раз то, что мне нужно. Ночь-то прохладная, да еще и дожди под осень идут все чаще. На всякий случай я сунул в рюкзак еще свитер и запасные брюки. Дальше начал укладывать продукты. Взял несколько банок тушенки, армейской еще в желтом масле. Следом положил полотняный мешочек с гречкой и полуторалитровую пластиковую бутылку воды. Сверху рюкзака я пристроил свернутый в рулон спальный мешок, хотя, надеюсь, он мне не пригодится. Из оружия взял армейский пистолет «Грач», который уважал за мощность, и нож-каратель, который для драки и для похода в лес отлично сгодится. Вместо сигарет взял маленькую трубку и табак в жестяной банке с закручивающейся крышкой. Рассовал в карман рюкзака несколько зажигалок. Вроде все. Посидел минутку на дорожку, как мама учила. Вспомнил не вовремя, как перед тем, как сюда в город идти, мама заставила меня посидеть с ней в нашем старом доме. Не в доме, правда, его развалила глыба льда. Мы несколько месяцев прожили в летней кухне, которой меньше досталось. В ней мебели-то и было, старая лавка да бабкин сундук, служивший столом. Надо же, сколько лет прошло. А кажется, каждую половицу в той кухоньке помню. Ну или думаю, что помню. Я потушил сигарету в пепельнице и встал. Взял в руки дробовик и вышел из квартиры. Дверь запирать не стал. Не знаю, когда вернусь, а вдруг дядя Боря зайдет. Или еще кому-нибудь что-нибудь нужно будет. На улице начал накрапывать дождь. Я встряхнул рюкзак, пристраивая его поудобнее, и пошел в сторону площади. Возле мэрии показываться не буду, обойду от греха подальше. Филину незачем знать, что я пойду за охотниками, а там посмотрим. Попробую, конечно. Иру освободить без жертв, но там как карта ляжет. Для себя я еще в кабинете Филина решил. Ни перед чем не остановлюсь. «Сергей!» — окликнули меня, когда я был рядом с площадью и уже хотел свернуть, чтобы обойти жилую зону стороной. Чем хорош наш городишко, так это тем, что стоит отойти на пару кварталов в сторону от площади, и уже не встретишь ни одной живой души. Разве только рано утром огородники на своих грядках копошатся. Но к обеду их уже не увидишь. Я остановился. Из подъезда выбежал прятавшийся там мужчина. Это был Ирин отец. За пару часов он сильно изменился. Вместо крепкого мужика в самом расцвете сил я видел перед собой в раз постаревшего, убитого горем отца, потерявшего дочь. Красные, заплаканные глаза, осунувшееся бледное лицо с мешками под глазами, трясущиеся руки. «Сергей, помоги ей, Сергей! Спаси Иру!» Кажется, он заговорил со мной в первый раз, если не считать сегодняшней встречи в кабинете мэра. Он умолял. Наверное, если бы так не боялся меня, упал бы на колени. «Спаси, спаси Иру!» Он повторял и повторял одно и то же. Что я мог ему сказать? Что обещать? За ночь и полдня с Ирой могло случиться все, что угодно. Ее и для этого парня, которого она решила спасти, могли выследить собаки. И еще на юге, где редко охотится демон Ли, резко возрастает шанс встретиться с демопсом. Ну и на закуску. Сам Ли в последний раз направился как раз на юг. Так что... «Сделаю все, что смогу», — пообещал я. «Спрячь ее, Сергей, не приводи сюда. Ей тут нельзя появляться». «Я знаю». «И вот еще что», — торопливо сказал он. «Группа Тюрина с собой еще одного охотника взяла для связи. Он уже вернулся, говорит, пока все чисто, ни собак, ни димопсов. Нет, и вроде не было пока. А следы к реке ведут и дальше. Ты уж поспеши, Сережа, ладно? Ради бога, Сережа». «Я постараюсь». Смотреть на него у меня уже не было сил. Если бы Ира убежала одна, я мог бы обещать ему все, что угодно. Но не сейчас. Просто потому, что еще сам не знаю, как ко всему этому относиться. Что этот парень? Пожалела? Или... Ты не думай про это, забудь. Он словно прочитал мои мысли. Ну, дура, ошиблась, с кем не бывает. Она ведь только тебя одного любит, я-то знаю. Спаси ее, Сережа, спаси. Я посмотрел на него, и тут вдруг меня осенило. Кажется, нас всех обманули. Я развернулся и чуть не бегом пошел обратно к своему дому. «Сережа, не бросай ее!» — крикнул он мне в спину. И, поняв, что я не обращаю на него внимания, заплакал. «Слышишь, будь ты проклят! Будьте вы все прокляты!» Я уже его не слушал. «Да, это круто придумано. Вот кому нужно было учиться у дяди Бори. Хотя и, похоже, и учиться не надо». До своего дома я долетел за 5 минут. Свернул налево, прошел 2 квартала, срезал путь через детскую площадку во дворе. Напрямик на дорогу до завода от моего дома не пройти. Этот участок города сильно пострадал во время второй кары. Если я не ошибся, то у меня есть фора. Вернее, у Иры с этим парнем ее почти нет. Но это одно и то же. Скорее всего, решение Иры было спонтанным. Если, конечно, она не врала мне и на самом деле не готовила побег загодя. А парень только послужил ей толчком. Больше всего меня занимал только один вопрос. Жалость или любовь? Когда я вспоминал Иру, вместо привычной теплоты в груди горло подкатывал горький комок. При мысли о парне глаза застилала черно-красная, как демон, пелена, только что дыма не было. А может, и был. Так вот, если Ира не готовилась, то они идут налегке, без вещей. Это плюс для них, но только на один день. Потом, если нет припасов, накатят усталость, и беглецы будут двигаться все медленнее и медленнее. Привалы будут все чаще и длиннее. К тому же Ира никогда не отличалась особым здоровьем. Она часто жаловалась на головные боли. Не знаю, насколько тренирован парень, но Ира уже к этому времени должна скиснуть. Справа показался завод. Я чувствовал себя неуютно, как и всякий раз, когда бывал тут. Вместе с тем неожиданное легкое чувство радости переполняло меня. Во второй раз в жизни я иду по этой дороге без жертвы. Сегодня никто не умрет во втором цехе. Если это и случится, в этом не будет моей вины. Днем завод выглядел совсем по-другому, чем в сумерках, когда я привык тут бывать. Сейчас было видно, насколько тут все старое и разрушенное. По крайней мере, только сейчас я хорошо рассмотрел, почему демон Ли выбрал именно второй цех. На крыше первого зияли 2 огромные дыры, а задняя стена просела, готовая в ближайшее время обрушиться. В таком же или чуть лучшем состоянии находились почти все здания на территории завода. Во втором цехе, кроме 2 сорванных воротин, валяющихся тут же, рядом со входом, не было видно следов разрушения. И то неизвестно. Скорее всего, их сорвал сам Ли. У проходной я осторожно заглянул на территорию. Внутри цеха загремело железо, словно кто-то огромный рвался с цепи, чувствуя присутствие человека. Раздался жуткий вой. Не то чтобы я боялся. Уверен, что демон привязывает свои жертвы надежно, не вырваться. Но сама суть адских созданий была такова, что человек не мог оставаться спокойным рядом с ними. Это уже не обычный страх или даже паника от опасности. Скорее, их действия на людей больше связаны с физиологией. Какое-то особое поле или излучение, действующее на мозг. Сейчас я почувствовал, как волосы встали дыбом, а кровь отлила от головы так быстро, что мне стало плохо. Я несколько раз глубоко вздохнул, о чем тут же пожалел. Тут все пропиталось тем особым запахом, который воняет дымли и демопсов. Люди не смогли придумать ничего противнее запаха серы, но действительность оказалась намного хуже. Демопес выл и бесновался, пока я не отошел на значительное расстояние от завода. Вернее, я его уже почти не слышал, да и его воздействие на меня прошло очень скоро. Что-то есть во мне, я не так реагирую на слуг сатаны, как обычные люди. Никак не могу понять. Проклятие это или Божье благословение? Через час, когда в голове окончательно прояснилось, я остановился и вытащил топографическую карту еще советских времен, которую мне дал дядя Боря. Она была неточной. Еще перед карами многое изменилось, но лучше с той картой, чем вообще без нее. По крайней мере, я представлял себе рельеф местности и населенные пункты, мимо которых должен был пролечь мой путь. Сейчас я находился на самой границе пригородного сельскохозяйственного предприятия. Ну, раньше, судя по карте, тут сплошь были поля. Теперь вплотную к дороге подступил еловый лес, затянувший все вокруг. Деревья были высокими и только чуть меньше, чем можно ожидать толщина стволов, выдавала возраст этого леса. Я сам наблюдал, как во дворе дома напротив моего 5 лет назад проклюнулась из земли елочка, которая сегодня уже переросла соседние 3-этажки. Темная зелень елей и радостный флуоресцент травы ряски, затянувшей землю. От этого сочетания рябило в глазах и начинала болеть голова. Добавьте к этому вечно серое небо над головой. У меня такое ощущение, что моя жизнь проходит в готическом соборе. Я сразу решил, что буду идти по дороге. Если все рассчитал правильно, то беглецы рано или поздно на нее выйдут. На асфальте я их следов не увижу, а вот на траве в лесу сразу. Трава очень сочная и лопается, приминается, когда на нее наступишь. Еще одна причина, почему не люблю бывать в лесу. Мне все время кажется, что под ногами умирает что-то живое. Таким образом, я еще выиграю порядочно времени. Разница в скорости по лесу и по асфальту должна быть существенной. По дороге я все время смотрел по сторонам, пытаясь увидеть место, откуда беглецы вышли на дорогу. Но пока их следы не попадались. Я еще раз посмотрел на карту. Через несколько километров должны выйти к деревне. Судя по карте, Никуличи были довольно большим селом, пару тысяч человек, не меньше. Конечно, там никого нет. Слишком близко к Уральску. Скорее всего, все оставшиеся в живых перебрались в город еще после первой кары. Лучше всего привал устроить именно там. Во-первых, надежнее укрыться в здании, не опасаясь, что кто-то нападет на тебя со спины. Во-вторых, рядом с дорогой обязательно будут магазины, и беглецы непременно заглянут в них в поисках еды. Я сложил карту и закинул рюкзак на плечи. Жаль, что быстрее идти не получалось, камни и ямы сильно снижали скорость. Иногда завалы были такие плотные, что приходилось обходить дорогу по лесу. Это как снежный заряд во время метели. Плотность потока камней и льда в среднем была везде одинаковая. Но в некоторых местах случалось увидеть просто гору камней, как будто высыпанных из самосвала. Такая куча в свое время завалила наш дом в Андреевке, похоронив отца. Несколько таких завалов я потом видел в городе. Самый большой из них полностью скрыл выстроенный вплотную детский садик и школу в одном из микрорайонов во время второй кары. Даже рассказывают, что в то время, когда это случилось, они были полны детей. Обе кары случились в первой половине дня. Так что под завалами полно детей, конечно, полная чушь. Во время второй кары уже не работали ни школы, ни детские сады. Просто не до этого было. Люди, как могли, пытались выжить. Таких каменных зарядов было совсем немного, и за все время, что я шел, попадались всего два раза. Третий как раз виднелся впереди. Я прикинул издалека, с какой стороны его обходить, и свернул влево. С этой стороны обходить нужно будет чуть дальше, и придется глубже зайти в лес. Зато обочина была почти ровная, без глубокого кювета, как с правой стороны. Чем хорош еловый лес, выросший после кар, так это тем, что у него нет подлеска. Если бы не камни и трава, замедляющие движение, то идти по лесу можно было так же быстро, как и по дороге. Как только я ступил в лес, опять пошел дождь. Правда, мелкий, шелестящий. В лесу было ощущение, что над головой кто-то шуршит бумагой. Мне показалось, что левее меня за темными вертикальными полосками стволов что-то мелькнуло. Светлое пятно, как будто где-то в глубине леса кто-то играл с солнечным зайчиком. Я замер, пытаясь рассмотреть, что это. Еще и дождь, как назло. Из-за его мерного убаюкивающего шума я ничего не слышу. Нет, наверное, показалось. Я обошел завал и опять вернулся на дорогу. Тут дождь чувствовался сильнее, и мне пришлось натянуть капюшон, чего я стал слышать еще хуже. Капли барабанили по ткани, выбивая свой особенный неуловимый ритм. Теперь я больше времени уделял левой стороне дороги, но как я не всматривался в чащу, ничего подозрительного не увидел. Через 15 минут я не только совсем успокоился, но и думать забыл про увиденное пятно. Мысли опять вернулись к Ире и к тому поступку, на который она решилась. Когда за моей спиной раздался вой, я вздрогнул. Звук был еще далеко, но теперь я не сомневался, что меня выслеживает стая собак, а белое пятно, которое я видел, скорее всего, был собакой-разведчиком. После пары лет, проведенных в городе, у меня появился друг. Охотник Станислав, крепкий, жилистый мужик, коренной уралец. Охотник он был настоящий, не на людей. После первой и второй кары, когда в природе все так сильно изменилось, и все животные вымерли чуть не мгновение ока, он все равно продолжал ходить в лес. Просто не мог без тайги. Те леса, которые он знал, изменились до неузнаваемости. Мало того, что исчезла вся живность, так и лесов-то, по сути, в то время не было. Торчащие вверх черные остовы сгоревших деревьев, камни и ямы ото льда. Елочки только начинали захватывать пространство и робко вылезать из уже затянувшей все вокруг ряски. Пространство просматривалось вокруг на многие сотни метров, так что прогулки в лесу были опасны только встречи с Димопсом. Собак же видно издалека, и от встречи с ними можно вовремя уклониться, если не удаляться далеко от города. Так вот, Станислав рассказывал, что собаки не просто так покинули людей. У них появилось что-то похожее на коллективный разум или что-то очень близкое к телепатической связи. Во всяком случае, охотились они так, что появлялось подозрение, неразумны ли они уж в полном смысле этого слова. Стая рассылала во все стороны гонцов-разведчиков, которые неизвестно как давали знать всей стае о появлении добычи. Вот только наши бывшие четвероногие друзья теперь могли охотиться на людей, напрочь позабыв века дружбы. А Станислава таки загнала стая. Перед смертью он успел познакомить меня с дядей Борей. А мне очень мало знакомых в городе, еще меньше друзей. Но мне повезло. Все мои друзья были такими, что только благодаря им я не превратился в озлобленного маньяка, ненавидящего все и вся. Сначала я прибавил шаг, потом побежал. Если я не ошибся, то до деревни осталось пара километров, а то и меньше. Удастся добраться до домов? Плевать я хотел на стаю, если в ней меньше 20 собак, конечно. Но по рассказам Станислава, такое случалось только весной, когда несколько десятков собак сбивались в огромные свадьбы. Сейчас ранняя осень, так что этого можно не опасаться. Единственное, в чем я не был уверен, в дробовике. В теории, приведенные дядей Борей преимущества моего нового ствола были убедительны, но я никогда не держал такого оружия в руках. Дорога пошла на подъем. Я поднажал, услышав вой теперь уже нескольких собак за спиной. И гораздо ближе, чем тот, что заставил меня вздрогнуть. Очень хотелось оглянуться, но нельзя было терять время. Я решил, что оценю обстановку в конце подъема. Оказалось, что я поднялся на небольшой холм. Впереди метров 20 начинался пологий спуск вниз, а в его конце виднелись крыши первых домов Никуличей. Только убедившись, что цель близка, я позволил себе немножко обернуться. По дороге, растянувшись стекающей по стеклу капли воды, ко мне мчалась свора собак. Они уже достигли подножия холма, на который я только что взобрался. Стая вела огромная кавказская овчарка. Их стремительный бег завораживал. Вожак бежал почти по прямой, лишь изредка отклоняясь в стороны, чтобы избежать столкновения с камнями. Остальные собаки то и дело сбивали с курса. Часто попадались в места, где бок о бок могли проскочить не более двух животных. Но как только очередное препятствие оставалось позади, стая вновь превращалась в монолитную торпеду с вожаком боеголовкой впереди. Чтобы увидеть все это и оценить плачевность моего положения, мне хватило несколько секунд. Я бросился к деревне, понимая, что не успеть. Собаки бежали молча. Лишь изредка вожак задирал голову и издавал жуткий, торжествующий близкую драку вой, который подхватывали другие собаки, и быстро замолкали. Видимо, берегли дыхание, стараясь как можно быстрее нагнать глупого человека, осмелившегося вторгнуться в их владение. Я тренировался каждое утро и только несколько часов назад вышел из дома, так что рюкзак за спиной не доставлял мне больших неудобств. Сил было достаточно, и я думаю, что сумел поставить личный рекорд на этом полукилометре. И все равно не успел. Я почувствовал спиной, а может услышал стук когтей по асфальту. И понял, что если не остановлюсь в ближайшие несколько секунд, то просто не успею воспользоваться своим новым оружием. В двух шагах от себя, чуть впереди и левее, заметил большой камень. Чувство опасности придает сил и открывает неизвестные нам самим возможности. Не знаю как, но я успел заметить на бегу удобную ступеньку посередине темной от дожди гранитной глыбы. В два прыжка я приблизился к камню, третьим прыгнул на выступ и следующим движением взлетел наверх, одновременно разворачиваясь лицом к своре. Я хотел передернуть затвор на стволе, но не успел. Вожак молча прыгнул, взвившись в воздух следом за мной. Наверное, он что-то почувствовал за пару секунд до моего маневра и прибавил, оторвавшись на несколько метров от стаи. Темно-коричневая тень метнулась ко мне. Я сработал на рефлексе. Продолжив движение, врезал с разворота собаки прикладом в голову. Они одичали, конечно, и коллективный разум у них на высоте. Но завизжал вожак, как самая обыкновенная шавка, и грохнулся всей тушей на бок у подножия камня. Он тут же вскочил, глухо зарычав и оскалив огромные белоснежные клыки. Остальная стая чуть не сбила его с ног, достигнув камня. Собаки начали огибать глыбу, намереваясь напасть на меня со всех сторон разом. Тут много ума не надо. Стоит им меня повалить, и все, я пропал. Собак было 10 или 12, а патронов в дробовике 9. Так что шансы почти равны. Я вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил в вожака, окруженного 3 или 4 большими собаками, которые пробегали мимо, огибая мой валун. Мягко толкнуло плечо отдачей, раздался грохот выстрела. И тут же завизжали 2 собаки, вожак и старый черный дог с обвившими брылами, открывающими желтые клыки. Задние не смогли остановиться и все перли вперед. Они споткнулись об упавших товарищей, и перед камнем образовалась куча мала. рычание, клацание зубов, предсмертный вой дога и кавказца – все смешалось в одну кучу. Я дергал затвор и выпускал заряд за зарядом, стараясь поразить как можно большую площадь перед собой. Я выпустил 5 зарядов, и свора собак передо мной превратилась в визжащее и стонущее кровавое месиво. Я перестал стрелять, потому что уже не знал, куда. И тут, из-под кучки растерзанных крупной дробью тел, раскидав мертвых товарищей, одним могучим рывком вырвались 2 оставшиеся в живых собаки. Черные, как смоль, ротвейлер и американский питбуль. Они отскочили на метр и развернулись, уставившись на меня маленькими налитыми кровью глазами. Я вскинул ружье к плечу, намереваясь пристрелить 2 собак разом, пока они не бросились в атаке. Но что-то произошло. Даже я почувствовал, как вокруг все неуловимо изменилось. Напряжение в воздухе, звук, цвет, словно кто-то подкрутил ручки настройки. И эти изменения стали нарастать. Я лишь моргнул, как обе собаки сорвались с места и рванули в сторону деревни, завывая от страха. Я сглотнул, и наваждение исчезло. Но лишь на несколько минут волна ужаса, такая знакомая, что уже стала почти привычной, накатилась с новой силой. Вот только что-то было не так. Слабее, тише. Как будто приближался не настоящий демон, а его упрощенная версия. Оказалось, я не так уже и ошибся. Из леса, загребая всеми 4 лапами на поворотах, выскочил демопес и понесся в мою сторону. Как только я его увидел, у меня в голове помутилось почти как при виде Ли. Подъем на холм демопес одолел за несколько секунд. Я даже не успел опустить ружье, как он оказался передо мной. Он громко дышал, бочкообразная грудь надувалась и опадала. Но это не одышка от усталости. Сразу было понятно, что он неутомим. Я никогда не видел демопса так близко. Конечно, по сравнению с Ли он был небольшим, но по сравнению с любыми земными существами он выглядел просто монстром. Впрочем, он им и был. Исчадие ада, посланное на землю за наши грехи. Огромная смесь собаки и гиены. Гора мышц, машина для убийства. Невозможно описать словами то, что не принадлежит нашему миру. Я не знал, что делать. Меня сковал морок, как при встрече с Ли. Вроде все понимаю, голова соображает, а вот пошевелиться не могу. Демопес застыл возле моего камня, весь окутанный черным дымом и страхом. До него было не больше 2 метров, и я чувствовал жар, исходящий от его тела. Он мельком взглянул на меня, голову сразу сдавило железным обручем, я еле удержался, чтобы не вскрикнуть от боли. Оторвавшись от рассматривания деревни, видимо, он чувствовал или видел убегающих собак. Я не решался даже голову повернуть, чтобы посмотреть, видно их еще или уже нет. Демопес решил, что убегающая добыча от него никуда не денется. Он опять скосил на меня глаза и опустил морду в кровавое месиво несколько секунд назад бывшей стаи. Меня чуть не вырвало. Демопес аккуратно откусывал у собак мозговую часть головы, оставляя нижнюю челюсть. Под его зубами трещали кости и влажно хлюпало. Он откусывал мозг, глотал не жуя и тянулся к следующему. Когда ему мешали другие части собак или тела, он сдвигал их когтистые лапы и хватал следующий кусок. На меня он вовсе не обращал внимания, только косился изредка красным глазом, так что в горле у меня перехватывало и голова раскалывалась новым взрывом боли. Наконец он насытился. Вернее, кончились головы собак. Он еще раз равнодушно смирил меня взглядом и сорвался с места, оставив на месте черное облако, потянувшееся за ним следом тонким шлейфом. Только когда он удалился на несколько десятков метров, ко мне вернулось мое обычное состояние. Как будто кто-то увеличил одновременно громкость, цветность и контрастность картинки перед глазами. Я смотрел на черный сгусток, стремительно уносящийся от меня в сторону деревни. Вдруг он метнулся вправо и скрылся в лесу. Я понял, что собаки пытаются затеряться в тайге, а демопес почуял их и рванул на перехват. Только когда он скрылся из вида, я понял, что весь дрожу. Я медленно спустился с камня, стараясь не наступить на разбросанные вокруг кровавые ошметки, то, что осталось от лесных бродяг. Всего минуту назад я дрался за свою жизнь и, не дрогнувшей рукой, положил бы вокруг камня и 1000 собак. Но после того, как над ними надругался демопес, мне даже стало их жалко. Собаки превратились в хищных животных, и они разорвали бы меня, получись у них добраться до моего горла. Но они были земными животными. Злыми, беспощадными хищниками, но почти родными. Мы и сами как те еще хищники. И стали таковыми не после первой и второй кары. Я смотрел поле боя и проглотил тугой комок в горле. Нет, Нужно передохнуть в деревне уже несколько часов на ногах, но перекусывать, как планировал, пожалуй, я пока не буду. Ноги плохо слушались, и добрых 5 минут я ковылял, как на ходулях. Потом опомнился и вытащил из кармана куртки горсть патронов. Перезарядил на ходу ружье. Самое главное я выяснил. Демопсы меня не трогают. До этого я видел их только издалека, но встречаться с ними еще раз у меня нет никакого желания. Когда вошел в деревню, голова совсем прояснилась. Если не считать неприятных воспоминаний и рези в глазах, то встреча с демоническим псом прошла для меня без последствий. Никуличи оказались такими же, как и все остальные брошенные деревни, что я видел до этого. Пока мы с мамой пробирались в Уральск, проходили по улицам 4 мертвых деревень. Никуличи отличались от них только размерами. Думаю, что если бы не Уральск под боком, то до сих пор бы жили люди. Тем более, что вдали, в нескольких сотнях метрах от поваленного камнем знака начала населенного пункта, я увидел несколько трехэтажек. Судя по внешнему виду, их строили примерно в то же время, что и в нашем городе. В остальном ничего примечательного. Все те же камни вокруг, черные, оплавившиеся глыбы. Дома по большей части разрушены. У бетонных и каменных коробок современной постройки еще были шансы пережить разрушительный дождь, но старые деревянные дома при попадании камня или куска льда величиной с половину «Жигулей» просто разваливались на части. Лес уже вплотную подошел к дороге. Огороды затянуло ряской, и они топорщились молоденькими елочками. Пройдет еще 5-10 лет, и домов уже не будет видно. Так и останутся торчать и выбитыми зубьями 10 трехэтажек, а случайный прохожий будет недоумевать, кому понадобилось строить бетонные коробки посреди леса. Но это, конечно, мечты. Ходить по этой дороге и удивляться будет просто некому. Скорее всего, я и так единственный человек за последние 10 лет, кто видит эту деревню. Ну, кроме Иры и того парня, если я не ошибся на их счет. Дождь кончился, оставив повисшую в воздухе влагу. Теперь казалось, что идешь, раздвигая жиденький кисель. Каждый вздох давался с трудом, я то и дело откашливался. Липкая влага покрыла лицо и руки, незакрытые одеждой.